Глава 17. «Лидия, ты замечательно выглядишь!» — хлопнула в ладоши Аврора, когда та умылась, оделась и спустилась в столовую. «Я уже хотела к тебе подняться и спросить, не хочешь ли ты завтрак в постель. Думала, дам тебе поспать подольше после вчерашнего кошмара». «Знаешь, я прекрасно выспалась», — улыбнулась Лидия. «Наверное, благодаря твоему ромашковому чаю». «Ты выглядишь сияющей», — недоверчиво сказала Аврора. «Даже румянец на щеках появился. И как тебе это удается? Если бы я не знала, что ты спишь на втором этаже, а я вчера надежно заперла все двери, то подумала бы, что у тебя этой ночью побывал мужчина». Лидия еще больше покраснела. Она вспомнила, что подкалывала сестру, убеждая, что уезжает на север, чтобы заниматься сексом. Эх, знала бы Кэтлин, что это будет воображаемый секс с покойным мужем. «Шериф приходил?» — спросила она светским голосом, намазывая на тост тонкий слой лимонного джема. «Нет», — отмахнулась Аврора. «Не думаю, что тебе нужно всерьез воспринимать то, что вчера сказал Джорджи Пен. Это его второе убийство на посту шерифа Айду, и дело десятилетней давности он так и не смог раскрыть. Хотя никто от него этого и не ждал. Ясно же, что девчушку убил какой-то посторонний. Впрочем, и полиция штата тоже села в лужу. Но сейчас он стремится доказать, что в убийстве Пейджа уж точно разберется, что ему не зря платят жалование. Вот он и кидается на всех посторонних», — закончила за нее Лидия. «А я как раз и есть посторонняя. Приехала в город 3 дня назад и уже наткнулась на труп мистера Лундина. Хорошо, что я респектабельная дама средних лет с безупречной биографией, которую легко проверить. А если бы это оказался мальчишка на мотоцикле? Какой-то мексиканец или негр? Наверняка он бы уже сидел под замком в участке». «Не относись предвзято к Джорджу Пену», — нахмурила брови Аврора. «Конечно, ему трудно представить, что кто-то из местных решил заколоть Пейджа. Тот же был совершенно безобиден, его каждый знал. Да и я не могу такого вообразить, чтобы кому-то в Айду понадобилось убивать Пейджа. И на тебя я, естественно, не думаю. Да, я считаю, что это был чужак. Какой-то бродяга, решивший переночевать на кладбище. А Пейдж его поймал, или, может, он вообще рылся в могилах, заколол беднягу Пейджа и сбежал дальше по шоссе. Надеюсь, его скоро поймают». «И это случилось точно в годовщину смерти вашей девушки с зеленой сережкой?» — скептически спросила Лидия. «К чему ты клонишь? Думаешь, у маньяка это такой ритуал? Он возвращается раз в 10 лет и кого-то убивает на кладбище?» Подобная мысль не приходила Лидии в голову, но, подумав, она отбросила эту версию. Лидия любила на досуге почитать детективы и считала, что многое знает про маньяков. Если бы действовал какой-то психопат, то он притащил бы на кладбище еще одну девушку, а не стал бы набрасываться на первого попавшегося за булдыгу. «Кстати, звонил Марф Бассетт», — продолжила Аврора, закрыв тему убийства. «Сказал, что машину они сделают не раньше сегодняшнего вечера или даже завтрашнего дня, потому что его брат уехал в Тиффин за какими-то новыми запчастями, так что тебе придется остаться еще на одну ночь. На твоем месте я бы не ходила сегодня в центр города, дорогая, а то тебе придется полдня отвечать на вопросы о том, как ты обнаружила тело бедняги Пейджа». «А я и не собираюсь в город», — ответила Лидия, надевая жакет. «Пойду прогуляюсь по кладбищу».